Метро. Поезд разгоняется, останавливается, такая. Девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняется. Девушка, как вам не стыдно? Бабушка, вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься? Чего маешься? Чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?